Глава 27. Наверное, мог бы и сам догадаться. Когда я в последний раз ехал по этой дороге, то думал, что это конец. Конец для моих врагов. Последний шаг к безоговорочной и окончательной победе. Стоит только добраться до шахт с серебряным янтарем, и все будет совершенно по-другому. Что ж, насчет по-другому предчувствия меня не обманули. Это сложно отрицать. Правда, тогда я еще не представлял себе, насколько по-другому. Мои пальцы тронули впадину на месте глаза. С другой стороны, тогда я не умер. А это уже несомненный плюс. Я не умер, и более того, я стал сильнее. Окреп, собрался с новыми силами. И сейчас еду по той же дороге. Загородная трасса свистела мимо нас. Славик за рулем, Крамер и его медленно приходящий в себя внук позади. Именно он, сбросив с себя наваждение, и сообщил о том, что главной целью корпоратов были и оставались именно шахты вместе с их содержимым. Изначально они планировали засесть здесь надолго, как и везде. Затем увидели, с чем имеют дело. Буйный город, раздираемый войнами банд и кланов, ушедших в подполье. Даже поставленный ими мэр оставался один из них. Нет, с таким местом вести дела решительно невозможно, решили корпораты. Выход? Забрать все содержимое шахт ударными темпами и свалить. Вниз были загнаны рабочие со всего материка. Новейшая техника, рекордные сроки работы. Если земляны скорее хранили эти шахты, расходуя ценный материал потихоньку и используя шахты как рычаг давления, то корпам стесняться было нечего. Оставалось ли там сейчас что-нибудь? Увидим. Я лишь знал, что прямо в этот момент корпы собирают по машинам все, что смогли добыть и еще не вывезли. И собираются отчалить на максимальной скорости. Не так быстро, сучечки. Ты как-то чересчур уверен в себе, парень, проворчал с заднего сиденья Генри Крамер. Упс. Кажется, он поймал в зеркале мой взгляд, полный злой решимости. «Не люблю другие варианты. Я слышал, что случилось в шахтах 3 месяца назад. Тогда ты тоже был уверен в себе, так?» «Может быть. В тот раз я проиграл», — согласился я. «Но ведь вернулся же. Это был не конец, старик. Тогда, в тот раз. Это было новое начало. А сейчас?» Я лишь молча пожал плечами. Загадывать не хотелось, а жизнь покажет. «Они хорошо вооружены», — слегка держась за голову, с легким акцентом сообщил мне Джек Крамер. «А разве я говорил, что нет?» — удивился я. «Дураком надо быть, чтобы думать, что они вооружены плохо. Не как боевики Бальжидора или местные кланы. Знаю, ты успел с ними повоевать до того, как пришли мы, но это не одно и то же». Я пожал плечами. «Драка есть драка. Убивай и старайся не умереть сам». «Ты, конечно, сильный боец», — выдохнул Джек, держась за голову. «Но это будет не как у нас. Не схватка бойцов, а битва небольших армий. Твои темные, сколько из них ты готов положить, чтобы не дать корпорации уйти с янтарем?» «Янтарь — это не просто побрякушка», — отрезал я. «Это сила. Это то, что удерживало наш город от завоевания вашими долгие десятилетия. Отдадим силу им, и все. Что нам останется? Это догнивать до полного разложения. Вот уж тогда точно». Я хмыкнул, глядя в окно. Там, где в прошлый раз я видел санатории с вечеринками, горящие огни, музыку и веселье, сейчас лишь темнели выбитые окна и шумели деревья. Корпы пришли в город и разрушили все, до чего дотянулись. Вытянули соки во всех смыслах. «Это уж точно будет конец», — закончил я. «Нельзя этого допустить». Мы все переглянулись. Никто не обманывал себя. «Да, это будет бойня. Куча трупов, кровь, огонь и все такое. Но если так нужно, значит, так и будет. Главное, что мой верный топор всегда под рукой». «Бойня, да? Куча трупов, кровь, огонь. А может быть, это какая-то ловушка?» — предположил Славик. Машины темных остановились. Люди выходили оттуда и медленно, осторожно приближались к нам, глядя на то же, что и мы. На брошенную колонну грузовиков, наполненных серебряным янтарем. Ни людей, ни вообще какого-то движения. Только несколько больших машин и груз, брошенный прямо тут. Вот тебе и бойня. Ловушка? Я покачал головой. И в чем она? Машины, они... Ближе подошла Эрика. Что, если они заминированы? Хорошая версия, кивнул я. Но если взорвутся машины, взорвется и все их содержимое. Кому нужно собирать много тонн серебряного янтаря только для того, чтобы все это взлетело на воздух? Мы снова переглянулись. А янтарь-то настоящий? Уточнил Крамер-старший. С моих бывших боссов станется организовать масштабный спектакль, чтобы устранить угрозу без риска. Им ведь тоже не очень хочется терять людей в бойне. Нужно проверить. Эрика глядела на распахнутые недра ближайшей фуры с недоверием. А если оно действительно заминировано? Славик удержал ее за плечо, хотя она и так никуда не собиралась шагать. Да, но как-то оно же... Я хмыкнул, покачал головой и шагнул вперед. Будет, конечно, глупо, если я попадусь в ловушку, но что-то тут происходит. И раз нет другого способа узнать, что именно, значит, идем и берем кристалл. Взяв парочку янтарей, я оглядел их. Выглядит как обычно. Или нет? Те вроде бы светились как-то ярче, мягче. Подойдя обратно, я протянул янтари своим соратникам. Кто-нибудь в этом разбирается? Может понять, настоящие они или нет? Крамер-старший медленно сощурился, вглядываясь в белесо-перламутровые кристаллы, лежащие у меня на ладони, и от души расхохотался. Мы все удивленно и выжидательно уставились на него, а старик искренне смеялся, утирая слезы. «Подделка, да?» Славик взял один из кристаллов, повертел так и сяк, даже на зуб попробовал. «Пока я был, в общем, там, у Вивианы и Роблина, я видел много кристаллов вживую. Корпы отдавали часть добычи им, чтобы облегчить себе удержание власти. Эти янтари выглядят совсем как настоящие». «Если это подделка», – нахмурилась Эрика, – «тогда где настоящие? И где корпы? Вся эта брошенная колонна – просто отвлекающий маневр, чтобы оторваться от нас?» «Это...» – Крамер все никак не мог отсмеяться. «Это и есть...» Настоящий серебряный янтарь, мальчики и девочки. Самый, что ни на есть, настоящий, высший сорт. Вот только...» Он оскалился, глядя на меня. «Слышал, у вас тут анекдот». «Какой еще анекдот?» Славик и Эрика переглянулись. «Про фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие». «А радости от них никакой», — медленно закончил я, рассматривая поблекший серебряный янтарь. «С ним что-то сделали, да?» Янтарь не просто так казался мне потерявшим все свое сияние. Он действительно был просто красивой стекляшкой, но не более того. Как бутылка из-под баснословно дорогого шампанского, из которой выпили все содержимое. «Ты сам сказал, парень!» Наконец, осмеявшись, заключил Крамер-старший. «Сам сказал, что янтарь – это сила!» Вот ее-то отсюда и выпили. Подчистую. Корпы убегали в спешке, поэтому не сразу заметили это. А как только заметили, бросили бесполезный товар и сбежали налегке. «Скорее всего, так», — я кивнул. «Сбежавшие корпы не так сейчас волновали меня, как тот, кто сумел это сделать». «Несколько тонн», — поразилась Эрика. «Как можно было впитать столько...» Вмиг помрачнев, старик кивнул. «Да, столько силы вместит в себе не каждый, поэтому корпы и не ждали подобного». Я тихо закатил глаза. «Ну, разумеется, корпы, Бальжидор, Вивиана с Роблином. Сражаясь с ними, я как-то совсем забыл об еще одном враге. Возможно, самом опасном из всех, даже более опасном, чем всемогущие корпораты, которых так нахваливал их недавний агент Джек. И то, что он сумел провернуть это у них под самым носом, только лишний раз подтверждала его силу. «Чтобы вместить столько силы, — продолжал вещать старик, — для этого нужно идеально чистое магическое ядро. Человек с таким ядром встречается раз-два на поколение». Я вздохнул. «Да, Крамер, мы уже поняли, о ком идет речь». «Разве нам не пора обедать?» — заметил Александр Эрмит, бодро улыбаясь. «Знаете, что-то я сегодня проголодался. Милая, что на обед?» Снежана Зимина вздрогнула. Как вздрагивала каждый раз, когда этот тип именовал ее «милой». Тогда, 3 месяца назад, она думала, что умрет. Что Эрмит просто прикончит ее, так же, как он прикончил этого парня, Макса Грачева. Но Эрмит просто сказал: «Ты мне нравишься», и оставил ее при себе. Как вещь, как игрушку. Ему вообще нравилось играть. Изображать жизнь. Так рисуют взрослый быт дети, представляя его себе по-своему. Эрмит ребенком не был. Но все-таки он с самого детства сидел за закрытыми дверями, не выходя на улицу. И поэтому жизнь себе представлял своеобразно. Дом, обустроенный в самой глубине шахты с серебряным янтарем, без дверей и окон, выглядел пластиковым, ненастоящим. Безликая мебель, обои в цветочек, как в каком-то кино. Наверное, он в кино это и увидел, где же еще? А она сама была его ненастоящей женой. Милой, дорогой, что у нас сегодня на обед? Как же упоенно он играл в эту игру. «Уже несу!» Снежанна ухватила кастрюлю с борщом и быстро потащила ее к столу, натягивая на себя радостную улыбку. Ненастоящий муж не любит, когда она не улыбается. Ему не нравится, если кто-то ломает его чудесную игру. «Борщ!» Он страдальчески поморщился. «Милая, разве борщ не был позавчера?» «Да, но...» Взгляд Снежаны заметался по сторонам. «Разве ты не любишь его, милый?» Эрмит нахмурился. В воздухе затрещало, запахло озоном. Он ведь и до всех этих янтарей был сильным, как никто. Поэтому корпораты и разрешили ему остаться тут. А вернее, не разрешили, а просто сделали вид, что разрешают. Был ли у них в реальности выбор? Вряд ли. Бизнесмены просто сохранили лицо. Изобразили разрешение. По сути же, Эрмит просто делал, что хотел. Наверное, они думали, что им повезло. Он всего-то и захотел жить здесь обычной, мирной жизнью, да взять себе в жены наследницу уничтоженного клана Зиминых. Вряд ли они и сейчас думают, что им повезло. Они ведь уже наверняка обнаружили, что он сделал со всеми этими кристаллами. «Я люблю борщ». Слова Эрмита звучали громче, будто эхом отдаваясь от стен и раскатываясь по коридорам шахты. «Но не так часто. Неужели сложно запомнить?» «Прости!» Снежана отступила на шаг назад. «Прости, я...» «Зато на второе у нас жаркое с грибами. Новый рецепт. Такого я еще не готовила». Воздух тут же перестал искрить. «О!» На лице Эрмита повисла детская улыбка. «Вот это уже совсем другое дело. Милая, рад, что ты пробуешь что-то новое. Блин, только бы он не заметил, что жаркое у нее пригорело. Все-таки наследницу клана учили многому, но вовсе не готовке. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Да, конечно, Эрмит иногда сердится и буйствует, но зато здесь так тихо, спокойно, никакой политики». Никакой необходимости собирать свою жизнь по кускам. Вся ответственность – готовить и обстирывать Эрмита, гладить белье. Ну, и спать с ним, конечно же. Но он ведь ее действительно любит. В каком-то смысле. Наверное, это и называется синдромом жертвы. Снежана понимала это, но не слишком волновалась. Тихая, мирная жизнь. Ну и что, что фальшивая? Зато без лишней драмы, боли и попыток удержать в руках больше, чем она может. А подгоревшую часть жаркого всегда можно отдать третьему члену их странной пластмассовой семьи. «А вот», — сообщил покрытый татуировками высокий азиат, когда она вернулась на кухню. «Зелень нарезал, как ты и просила». «Спасибо, Кавадзаки», — кивнула Снежанна.